Вы давно в нее работаете? С тех пор, как Шарли исполнилось полтора месяца. И такая она была малышкой, крикунья, вот-то Господь послал ее на землю специально, чтобы испытывать материнское терпение. Она так и скандалила до тех пор, пока не научилась говорить. «А как ваше терпение?» «Я пятерых одна вырастила. Тут научишься терпению». Так что капризы Шарли мне были не в новинку. Эмоции этой женщины казались вполне искренними, но Сент-Джеймс знал, что его дело — изучать улики, а не давать оценки свидетелям и возможным подозреваемым. Он вернул миссис Мэгвер к прежней теме, попросив вспомнить, не встретился ли им по пути кто-нибудь, наблюдавший за Шарлоттой, кто-то, показавшийся ей странным. Прежде чем ответить, она какое-то время смотрела на шкатулку с серебром. «Нет, она никого подозрительного не заметила», — наконец сказала она. «Но они шли по главной улице. А там всегда люди ходят туда-сюда, так ведь? Разносчики, велосипедисты, служащие спешат на работу, торговцы открывают свои лавки. Кто бежит по утрам для здоровья, кто торопится на автобус или на метро?» Она не заметила. Она об этом не думала, не старалась замечать. Она следила за Шарли и убедилась, что девочка дошла до школы. А еще она думала о том, что сегодня надо сделать, что приготовить Шарль на обед. И да простит ей Господь, что она не досмотрела, что не заметила дьявольских козней, что не уследила за Шарли, как должна была бы, за что ей и деньги платят, и доверяют, и за что, уронив вилку и тряпочку, миссис Мэгвер извлекла из рукава носовой платок и громко высморкалась. «Господи, прошу тебя, не дай упасть волоску с ее головы. Мы уразумеем, что ты хотел нам этим сказать». Сент-Джеймс не мог понять, какое более важное значение нужно усматривать в исчезновении ребенка, кроме ужаса самого исчезновения. Религия, как он давно решил для себя, ни в коем мере не объясняет тайн величайшей жестокости или бессмысленности жизни. До исчезновения Шарли, вероятно, была в компании с другой девочкой. «Что вы можете сказать мне о девочке по имени Брита?» «Да немного. А хорошего еще меньше. Буйный ребенок из разбитой семьи. Из того, что выболтала мне Шарли, я поняла, что ее мать больше интересует танцульки в дискотеках, чем воспитание ребенка. Ничему хорошему от этой Бриты Шарли не научится». «В каком смысле буйная?» «В смысле всяких проделок. И всегда старается втянуть в это дело Шарли», — объяснила миссис Мэгвер. «Такая зорница эта Брита. То стащит конфетку у уличных торговцев на Бейкер-стрит, то проскользнет без билета в музей мадам Тюссо, то в метро на стене фломастером распишется. Она подруга Шарлотты по школе?» «Да, разумеется. Одни Шарли с утра до вечера расписаны по минутам. Миссис Ив и мистер Алекс об этом позаботились, так что единственное место, где она может завести подруг, — это школа». «Когда еще ребенок мог бы с ней общаться?» — спросила миссис Мэгвер. и, как бы продолжая отвечать на следующий вопрос, добавила, что сама она не знает фамилии Бриты и даже не знакома с ней, но готова поспорить, что она из семьи иностранцев, и живут, небось, на пособие. Всю ночь танцуют, весь день спят и получают помощь от государства без капли смущения. Сент-Джеймс размышлял над этими новыми странностями, вызывающими беспокойство фактами из жизни юной Шарлотты Боуэн. В его собственной семье, когда он был ребенком, родители знали не только имена, адреса и телефоны всех его друзей, но, наверное, даже и их группу крови. И когда он однажды возмутился таким пристальным вниманием к его знакомым, мама сказала ему, что это прямая обязанность родителей как людей, отвечающих за его безопасность. А как же справлялись со своими обязанностями по отношению к Шарлотте Ив Боун и Александр Стоун? Как будто прочтя его мысли, миссис Мэгвер сказала, «Миссис Ив следит, чтобы Шарли не болталась без дела. По понедельникам она идет после школы на урок танцев, по вторникам — к психоаналитику, в среду — музыка, в четверг — внеклассные занятия в школе, а в пятницу, сразу после уроков, она идет к маме в офис избирательного округа и остается там до вечера. Так что для подружек времени нет, только в школе, да и то под присмотром сестер-воспитательниц. Так что это надежно. Должно быть надежным. Когда же Шарлотта играет с этой девочкой? Когда сумеет ухватить минутку. В школе во время игровых дней, перед дополнительными занятиями, дети всегда находят время для друзей. А по выходным? Шарли проводит выходные с родителями, объяснила миссис Мэгвейр. Или с ними обоими, или с мистером Алексом в каком-нибудь из его ресторанов, или с миссис Ив в офисе на Парламент-сквер. «Выходные существуют для семьи», — сказала она. И по ее тону было ясно, насколько строго выполняется это правило. И как бы подводя итог мыслям Сент-Джеймса, продолжила. «Они очень занятные люди. Им бы надо знать, с кем дружит Шарли и чем она занимается, когда не с ними. Они не знают, поэтому так все и вышло. Прости их, Господи, потому что не знают, как сами они смогут себя простить». Католическая женская школа Святой Бернадетты располагалась на Бленфорд-стрит, немного к западу от главной улицы и, пожалуй, в четверти мили от Девоншир-Плейс-Мьюз. Четырехэтажное кирпичное здание с крестом в качестве архитектурных украшений на фронтонах и статуи святой в нише над широким портиком. Школы руководили сестры ордена святых мучеников. Это были женщины, чей средний возраст приближался к 70 годам. Они носили грубые черные одеяния, подпоясанные крупными четками, белые нагрудники и замысловатые головные уборы, чем-то напоминающие обезглавленных лебедей. Сестры поддерживали в школе безукоризненный порядок. В ней все сияло, как отполированная церковная чаша. Стекла окон сверкали, стены были белоснежно чисты, как душа примерного христианина. Покрытые серым линолеумом полы блестели, а в воздухе пахло полиролью и дезинфекцией. И если атмосфера чистоты была чем-то, что дьяволу противопоказано, у него не оставалось никаких надежд на сделки с обитателями этой школы. После короткой беседы с главой школы, монахиней по имени сестра Мария, которая слушала Сент-Джеймса, благочестиво сложив руки под нагрудником и буравя его острыми черными глазами, он в ее сопровождении поднялся на второй этаж и прошел по молчаливому коридору с закрытыми дверями, за которыми постигались азы наук. Сестра Мария остановилась у предпоследней двери и резко постучала, прежде чем войти. Весь класс, около 25 девочек, сидевших ровными рядами, скрипнув стульями, вскочил на ноги. В руках у всех были ручки-самописки и линейки. «Доброе утро, сестра!» — хором приветствовали они ее, на что монахиня ответила холодным кивком. Девочки неслышно опустились на стулья и продолжили свои занятия. По всей видимости, они были заняты педантичным вычеркиванием схем предложений. Их пальцы были перепачканы чернилами, вытекающими из вышеупомянутых ручек при вычеркивании надлежащих линий. Сестра Мария тихонько поговорила с монахиней, проковылявшей ей навстречу к двери класса походка человека, недавно перенесшего операцию по замене тазобедренного сустава. У нее было лицо цвета сушеного абрикоса и толстые без оправы очки. После обмена короткими фразами вторая монахиня кивнула и направилась к Сент-Джеймсу. Выйдя к нему в коридор, она закрыла за собой дверь, в то время как сестра Мария исполняла обязанности заменяющей учительницы. «Я сестра Агнетис», — представилась монахина. «Сестра Мария объяснила мне, что вы пришли по поводу Шарлотты Боуэн». Она исчезла. Монахиня поджала губы. Ее пальцы потянулись к четкам, опоясывавшим ее талию, и упали вниз. «Очень на нее похоже», — сказала она. «Это меня не удивляет». «Но почему же, сестра?» «Она стремится привлечь к себе внимание. В классе, в столовой, во время игр за молитвами. Несомненно, это очередная ее проделка, чтобы оказаться в центре внимания. И это уже не в первый раз. Вы хотите сказать, Шарлотта убегала и раньше?» «Она и раньше выкидывала номера. На прошлой неделе, к примеру, принесла в школу косметику и накрасилась в туалете во время ленча. Когда она появилась в классе, у нее был вид клоуна, но ей этого не хотелось. Все, кто идет в цирк, хотят посмотреть на клоунов, разве не так?» Сестра Агнетис замолчала, чтобы как в пещеру спуститься рукой в бездонную глубину своего кармана. Достав оттуда скомканную бумажную салфетку, она приложила ее к обеим сторонам рта, промокая собравшуюся в уголках слюну. «Она не может спокойно просидеть за партой и 20 минут. То листает книги, то тычет чем-нибудь в клетку хомячка, то трясет банкой для пожертвований». «Банкой для пожертвований?» «Для сбора денег на благотворительную деятельность», — пояснила сестра Агнетис и принялась развивать свою мысль в несколько другом направлении. Ей хотелось быть старостой класса, и когда девочки отдали свои голоса другой кандидатуре, она просто впала в истерику, и ее пришлось отправить домой раньше времени. Она не стремится к аккуратности ни в себе самой, ни в своей работе. Она не следует правилам, если они ей не нравятся, а когда речь заходит об уроках закона Божия, она заявляет, что раз она не католичка, ее не нужно заставлять посещать их. Вот что получается, когда в школу принимают детей не католического вероисповедания. Это, конечно, не было моим решением. Мы здесь, чтобы служить обществу. Она положила бумажную салфетку обратно в карман и так же, как сестра Мария, сложила руки под нагрудником. Пока Сент-Джеймс переваривал информацию, прикидывая, что это добавляет к его знаниям о Шарлотте, она продолжила. «Вы, конечно, думаете, я слишком сурова в моих суждениях о девочке. Но я ни на минуту не сомневаюсь, что ее мама с готовностью подтвердит все, что я сказала о трудном характере этого ребенка. Она не раз приходила к нам с лекциями. Миссис Боуэн? Я только в прошлую среду разговаривала с ней по поводу этой истории с косметикой, и могу вас заверить, она строго наказала девочку, так как и следовало ее наказать за то, что та взяла без спросу не принадлежащие ей вещи. Каким образом она ее наказала? Руки сестры Агнетис, соскользнув со своего места под нагрудником, сделали жест, означающий, что такой информации она не обладает. Как бы она ее ни наказала, этого было достаточно, чтобы утихомирить ребенка до конца недели. Разумеется, в понедельник она опять вела себя как прежде. То есть плохо? Я сказала так, как прежде. Может быть, возникновению этих трудных моментов у Шарлотты способствует ее одноклассницы? — спросил Сент-Джеймс. Сестра Агнетис отнеслась к его предположению как к оскорблению. «Мой класс отличается примерной дисциплиной, сэр». Сент-Джеймс постарался успокоить ее. «Я имею в виду одну школьную подругу Шарлотты. Очень возможно, что ей известно, где находится Шарлотта, или, в крайней мере, она, может, видела что-то по дороге домой из школы, что может подсказать нам, где ее искать. Ради этого я и пришел, чтобы поговорить с этой девочкой. Ее зовут Брита». «Брита?» Сестра Агнетис свела к переносице остатки брови. Сделав шаг к маленькому окошку в двери ее классной комнаты, она заглянула внутрь, как бы в поисках названной девочки. «В моем классе нет никого по имени Брита», — сказала она. «Возможно, это прозвище», — высказал предположение Сент-Джеймс. Монахиня вернулась к окошку, опять окинула класс испытующим взглядом и произнесла: «Может быть, Сан-Пауло? Британии Сан-Пауло? Я могу поговорить с ней?» Сестра Агнетис вызвала в коридор упитанную девочку с не по возрасту угрюмым лицом. Школьная форма едва не лопалась на ее теле. Волосы были слишком коротко подстрижены для такой круглой, как луна, физиономии. И когда она говорила, на зубах у нее поблескивали ортодонтические скобки. Британи не скрывала своего отношения к Шарлотте. «Лотти Боуэн?» — недоверчиво произнесла она. «Она вовсе мне не подруга. Мы с ней совсем не дружим», — продолжала она со свистом, произнося звуки «С». «Меня от нее тошнит». Она бросила быстрый взгляд на сестру Агнетис и добавила: «Простите, сестра». И все равно ты должна с ней дружить, — одернула ее сестра Агнетис. И отвечай на вопросы, когда тебя спрашивают. Британи рассказала Сент-Джеймсу немного, но сделала это так, будто с первых дней занятий ждала удобного случая, чтобы облегчить душу, наябедничав на Шарлотту. Лотти Боуэн насмехается над другими ученицами, сообщила о Британи. Она высмеивает их прически, их лица, то, как они отвечают в классе, сколько они весят и как говорят. Особенно, как показалось Сент-Джеймсу, она любит насмехаться над самой Британи. Мысленно поблагодарив в самых любезных выражениях сестру Агнетис за то, что она навязала ему этого несносного ребенка, и уже собираясь прервать ее занудное перечисление грехов Шарлотты Боуэн, Лотти все время хвастается своей мамой, хвастается своими поездками с родителями во время каникул, хвастается подарками, которые ей дарят родителями. Когда Британи перешла к эффектной концовке и заявила, что никто Лотти не любит, никто не хочет с ней сидеть за ленчем, никто не хочет, чтобы она училась в их школе, никто не хочет с ней дружить, кроме этой тупицы Бригитты Уолтерс. Но все знают, почему она подлизывается к Лотти. «Бригитта?» — переспросил Сент-Джеймс. «Это уже прогресс. По крайней мере, в детском произношении имя Бригитта вполне могло звучать как Брита. Бригитта учится в классе сестры Винсент де Паул», — сообщила им Британи. «Они с Шарлоттой вместе поют в школьном хоре. 5 минут хватило, чтобы выяснить у сестры Винсент де Паул, равнодушно выслушавшей его старушке лет 80 с гаком, что Бригитты Уолтерс в этот день в школе не было. И никакой записки от родителей относительно ее болезни. Разве можно ожидать другого отношения от родителей в наше время? Слишком заняты, чтобы позвонить, слишком заняты, чтобы интересоваться жизнью собственных детей, слишком заняты, чтобы проявить вежливость, слишком заняты, чтобы...» Сент-Джеймс поблагодарил сестру Винсент де Паул и, получив адрес и телефон Бригитты Уолтерс, поспешно ретировался.